Глава 10. Смотрящий. Угольки выли, реагируя на появление пробоины. Да и Вертун стал излучать более яростно, словно получил подпитку. Удивительно, как я привык к псионике этого мира. Помню, в первые минуты своего появления в Маловратской академии меня удивляли мощные потоки грязной псионики от студентов. Здесь же, если сравнивать, от красного карлика во все стороны распространялось цунами в штормящем море. Словно прибой, буруны магии ударялись о камни, переваливались и обрушали на нас массу псионической грязи. Это была грязь для нас, псиоников Земли. Но здесь это магия материи, один из трех источников. Именно об этом и напомнил мне Филиппа, выглядывая из-за камня. Мы с ним внимательно, не отрывая глаз, смотрели на Вертун. Вертун содержит в себе все три вида. Маг огня чует только свою магию материи. Оракул свою магию мысли. Я думал, оракулы чуют только пульсары, перебил я. А пульсары, думаешь, никак не связаны с Вертуном? Ты должен воспринимать их в связке, никак иначе. Я поджал губы. Угольки явно беспокоились. Даже спящие черные куски подернулись огненными трещинками. Некоторые зашевелились. И этот пес толчковый именно сейчас решил мне лекцию читать. Раньше нельзя было заниматься теоретической подготовкой. Со вздохом я спросил. Ладно, а привратник что чует? Будет ошибкой думать, что он чует только магию духа, поучительным тоном сказал Филиппа. Он чует все три. И без этого никак не понять, что происходит с Вертуном. Так что делать-то? Я настороженно скользил глазами по суетящимся элементалям. Мне кажется, или их было меньше. Еще откуда-то появились. Ну да, точно, вон на том пригорке появился. Пришел откуда-то, нагулявшись. Ты должен разделить потоки и попытаться увидеть каждый. Ясно. Грязную, серую, чистую. Что? Филипп удивился. Да нет же. Материя, мысль, дух. Только так. Но я уже не слушал. Да, ясное дело, в этом мире свои учения. Но я лучше воспользуюсь привычным мне методом. Уж в вопросе очистки энергии нас в корпусе псиоников натаскали так, что это происходило уже на автомате. Тим, главное не волнуйся. Попробуй для начала ощутить ту свою чакру, которую у тебя получается увидеть лучше всего. Я закрыл глаза, не обращая внимания на болтовню старика. Так, грязная энергия входит в нас через землю. Ну, на то она и грязная. Ага, есть. Кирпич вета, конечно, мешает, обрезая к хренам на второй чакре весь поток. Но и этой струйки хватит, нам же не армию врагов валить. Сегодня у тебя, скорее всего, и получится только с нижней. Она ведь у тебя сейчас свободна от вета, поэтому сконцентрируйся на ней. Продолжал Филиппа. Какая нижняя? Я уже с середкой работаю. Представляем золотой отблеск, потом четко видим оракульскую чакру в середине. Завитки мутной энергии кружатся вокруг нее. И эти потоки уже нельзя было назвать грязными. Ага, магия мысли есть. Запоминаю. Оставляю как мысленную закладку. Представь, что Вертун сияет, как солнце, но его теплые лучи тянутся по земле. Тебе холодно, и чтобы согреться, тебе надо... Рассказывал старик, перейдя на яркие метафоры. Ага, да-да, конечно. Так, теперь чистая псионика. Ну, с головой вообще легко. Представляем отблеск небесного цвета от оракульной чакры вверх, и сразу мелькают белые энергоузлы. Я даже набрался наглости и открыл самую верхнюю, небесную чакру. Неожиданно в нее полилась чистейшая энергия, и внутренний источник, доставшийся мне от одержимого, радостно встрепенулся от хлынувшего потока. Эх, если бы только можно было чистую энергию превращать обратно в грязную. «Ты всю жизнь думал, что ты пустой, почти что безлунный». Отпусти эти мысли. Почувствуй себя магом. Не дай себя отвлечь сомнениями. Голос Филиппа едва доносился сквозь мое средоточие. Да уж, мне было бы лучше, если бы он не отвлекал болтовней. Свершилось. Вся поляна озарилась перед моим мысленным взором. Волнение, испуг и целый букет эмоций у Филиппа. Ярость и любопытство от угольков. И все эмоции, какие только возможны, от Вертуна. Он шевелился. Он дышал, он думал, он жил. Тут же стали загораться в округе пульсары. С закрытыми глазами я видел их, как звезды, окружающие нас в темноте. Они были совсем рядом с нами, и я понял, что они где-то на склоне за спиной, на всех соседних вершинах и даже в глубоких расщелинах. Десятки прозрачных светящихся шаров, едва заметно пульсирующих среднегрязной псионикой. Я даже и не подозревал, как их много вокруг. Пульсары вправду были связаны с красным карликом, соединяясь с ним солнечными нитями во все стороны. И получалось, что Вертун будто бы находился в центре огромной паутины, по которой волнами играла энергия. Один из пульсаров с той стороны, откуда мы пришли, почему-то трепыхался, словно его что-то тревожило. Наверное, когда мы там прошли, это оставило на нем такой след. Мне даже стало интересно, а как бы выглядели при таком зрении опасные блуждающие пульсары, которых было полно в катакомбах Межидара? Бегали бы по паутине, как пауки? Твои мышцы расслаблены. Позволь мыслям течь без твоего участия. Не останавливай на них свое внимание. Твоя нижняя чакра наполняется теплом, поднимающимся по ногам. В этот момент я открыл глаза. Мир и вправду изменился, окрасившись в несколько цветов. Графитовая грязь материи с темно-бордовым оттенком стихии огня, серо-золотистая энергия мысли и белоснежная, с голубым отливом, магия духа. Вертун впереди нас теперь представлял из себя не просто шар огня, пышущий жаром и гарью. От него во все стороны расходились цветные потоки, и я прекрасно мог различить каждый. Материя, мысль, дух. Длинная, едва заметная линия уходила от Вертуна вверх и терялась в небесах, в направлении к пробоине, словно пуповина. Угольки, блуждающие вокруг, представляли собой черно-красные силуэты, как настоящие воплощения стихии огня. И они тоже были связаны тонкой пуповиной, только уже со своим Вертуном. Элементали реагировали на каждый всполох энергии, и сильные протуберанцы, вылетающие из Вертуна, они даже сопровождали взглядом. Некоторые вскакивали, догоняя графитовые комки энергии, и щелкали пастью, словно пытались их сожрать. «Энергия вихрится в твоей нижней чакре, и ты должен запомнить это состояние. Я вижу, у тебя есть некоторые успехи, и это прекрасно. В следующий раз мы...» «Готово!» — оборвал я его. «Прекрасно, прекрасно!» — улыбаясь, кивнул мне Филиппа. «Обычно на проработку магии материи уходит дня 2-3. А вот со следующими источниками будет посложнее». Все же он был безлунным, и это прекрасно виделось новым зрением. Невзрачно зеленого цвета, он будто был оторван от той псионической вакханалии, которая творилась вокруг. Только слабые щупальца чистой псионики у его головы, да куча непонятных артефактов разных стихий, висящих у старика под одеждой. Хм, а святоша полон сюрпризов. «Скажем, на то, чтобы научиться распознавать магию мысли, у моих учеников самое малое уходило 2 недели», — продолжал вещать зеленый старик. «Филиппа, ты не понял. Все, уже готово. Я ощущаю все 3 источника. Но торопиться не стоит. Обычно после открытия чакренных глаз ученики плохо себя чувствуют. Филиппа!» Я чуть повысил голос. «Поэтому, когда мы с тобой закрепим...» Тут старик осекся, уставившись на меня непонимающим взглядом. «Что?» «Все 3 источника!» Отчеканил я. «Вижу!» Чернолунник буквально завис. До того его проняло. «Мы...» Филиппа округлил единственный глаз, а его повязка слегка оттянулась, словно там что-то вывалилось из пустой глазницы. «Я...» «Что там дальше?» Как ни в чем не бывало, спросил я. Филиппа только открывал и закрывал рот, глядя мне в глаза. Я видел его одновременно и в физическом плане, и в астральном. Присмотревшись, я заметил тонкую ауру, излучающую слабые всполохи. Вот от чернолунника ко мне потянулись небольшие щупальца. Он коснулся моей ауры, пытаясь что-то ощутить, и несколько раз тыкал ими, словно вслепую, проходясь по 3 уровням моего тела. Так же делал и отец Афанасий, когда пытался что-то понять про меня. Неожиданно старик вздрогнул, хотя казалось, куда еще сильнее это можно удивиться. На лбу святоши выступил пот, и он сел, прижавшись спиной к камню. Прощупывание далось ему с трудом. «Фух!» Он утер лоб. «Ты вправду все открыл?» Но как? Я присел рядом, стараясь не упустить достигнутого. Трудно было вести этот разговор и одновременно удерживать новую картинку мира. «Что дальше?» – спросил я. «Дальше». Старик заволновался, стал усиленно тереть лоб и одновременно поправлять камень Псароса под повязкой. «Что же там дальше-то?» Меня кольнуло чувство опасности, и я обернулся. Рядом на валун запрыгнул уголек и, оскалившись, повел безглазой мордой, будто попытался унюхать нас. «О, незримое!» Филиппа уставился на элементаля. «Последний привратник, дай мне оружие! Я попытаюсь задержать чудовищ!» Руки старика затряслись, но я ощутил от него твердую волну решимости. Жженый пес его не пугал, и Филиппа был готов пожертвовать собой ради последнего привратника. «Ты должен жить! Беги!» Старик попытался схватить мою винтовку, но я мягко отстранил его. «Спокойно, Филиппа!» Рычание элементаля стало громче, и я, повернувшись, поднял ладонь. «Здесь все под моим контролем». «Тихо, песик!» Мой твердый голос должен был успокоить его, но уголек зарычал еще сильнее, готовясь к прыжку. «Да твою псину!» Я едва успел присесть, нажав на спуск. Голова прыгнувшего элементаля разлетелась вдребезги, и его дымящее тело, пролетев над нами, кувыркнулось и затихло. Мощная волна псионики от вертуна хлынула через камни. Разом заревели от ярости все угольки в округе. «Вот теперь точно, жженый пес!» На автомате я пихнул ногой вскочившего Филиппа, загнав его чуть ли не под камень. Тот согнулся от боли, да там и затих. Жестко, но эффективно. Его порыв защитить последнего привратника будет только мешать мне. Я выстрелил в еще одного прыгнувшего. Переместился в сторону, встречая следующего ударом приклада в челюсть. Присел, увернувшись от третьего. «Ярость пса!» — мелькнула мысль. И четвертого уголька я встретил уже, перехватив его глотку острыми клыками. Энергия вертуна заклокотала во мне, да и останки одержимого в душе заметно наполнились энергией. Превращение в элементаля прошло легко и непринужденно, словно я всю жизнь этим занимался. Рычание, огонь, дым. Все это заполнило место битвы, но некоторое время я вполне сносно отражал атаки. Мне мешало ограниченное пространство, но отойти в сторону я не мог. Совсем рядом, под камнем, корчился старик, и если я отступлю хоть на метр, его разорвут. Поэтому неудивительно, что вскоре я стал пропускать удары. Вот острые зубы хватанули за плечо. Вот раскаленные клыки поцарапали глотку, и мне едва удалось отдернуть шею в последний момент. Как глупо. Пройти такой длинный путь, чтобы погибнуть в самом конце. Я почти стал привратником, получил настоящую силу и даже обрел четкую цель. Ну, незримая, и ее чернолунные фанатики почему-то считают, что я должен чалить в пустыню, искать там какой-то свой особенный путь. Но я уже знал, что моя дорога лежит в усыпальницу Рюревских, в горы святого Диафана. И клал я большой псионический болт на какую-то там волю высших существ. Хотят послушного привратника? Пусть ищут другого кандидата. Меня снесли с ног, я перекатился. Мощные челюсти сомкнулись на моем загривке. Я оттолкнулся всеми лапами, пытаясь упасть на спину и подмять под себя противника. Но он тоже оказался хитер, рванул головой, добавив мне импульса, и я перелетел через камни. «Вот же псина сутулая!» «Твою мать, а как же Филиппа?» Я упал на пустыре, сразу же вскочил, оскалившись. Несколько угольков появились на камнях, тоже стали рычать. Они спрыгнули, стали окружать меня, но нападать не спешили. Биение моего огненного сердца оглушало, ярость кипела в плазменной крови. Если мне суждено погибнуть в бою, то это не самая плохая смерть. «Тим!» Голос Эвелины прогремел в небесах, и я даже тряхнул головой. «Не показалось ли?» «Не слушай его!» Отступая при каждом шаге окружающих угольков, я пытался понять, кого она имеет в виду. Обернувшись, я посмотрел на вертун. Злые враги впереди, огненная аномалия сзади, и она зовет. Неожиданно этот пламенный шар показался мне самым безопасным местом во всем мире. Делов-то, сделать всего два прыжка, и ни один враг не достанет. «Не слушай!» Я напрягся, снова завертев головой. «Кого не слушать? Здесь были только я, угольки и вертун. Ну еще старик за камнями, вроде как живой, но он вообще не в счет. Это Филиппа не слушать, что ли? Да, мозги в этом теле горелой псины ворочались с трудом. Для сражений удобно, а вот размышлять не очень. Один из угольков прыгнул, и я инстинктивно прижался, готовясь отразить атаку. Но элементаль проскочил мимо, сделал мощный прыжок и исчез внутри вертуна. Через секунду также сделал и другой уголек. Третий. При каждом нырке вертун колыхался, и от него во все стороны, как круги по воде, летела энергия стихии. Вот огромный всполох накрыл меня. Я клацнул пастью, ловя вихри энергии, и она пьянящей дозой впиталась в меня. Сразу столько силы и энергии, что голова закружилась. Тело стало легким, и все мысли только о вертуне. Дом. Там дом. Я сделал шаг, другой. Напряг задние лапы для прыжка. «Тим!» Оттолкнувшись, я изобразил какой-то непонятный цирковой кульбит, пытаясь остановить свой полет. Если бы меня спросили, я бы назвал этот смертельный номер бултыханиями бесхребетной амебы. Все же я коснулся вертуна, чуть-чуть задев его головой. Картинка, которая открылась перед глазами, глубоко засела в моей памяти. Это было похоже на светящуюся дорожку в темноте. Она поднималась куда-то к звездам, к огромному пролому в пространстве, так напоминающим пробоину. И угольки, которые только-только запрыгнули передо мной, неслись по дорожке со всех ног, словно спешили домой. Но интересовало меня не это. По бокам от дорожки, словно ряд неправильных зеркал, сияли выходы. Сотни выходов. Сначала я с надеждой подумал, что это двери в другие миры, но вдруг увидел в одном из зеркал знакомую степь под Маловратском. Те самые окопы, из которых мы отстреливались тогда с Хомяком и Сивым. Тот самый ров с колючей проволокой, в который мы скатились тогда с Еленой Перовской. Чья-то мягкая и нежная рука подхватила меня за пылающий загривок и чуть повернула голову, чтобы я посмотрел в другую сторону. Там, в новом зеркале, был берег озера. Камыши уже сгорели, а от тела сидящего привратника остался лишь истлевший скелет. Само озеро почти испарилось, и только бурлила кипящая вода на его дне. Но я узнал тот берег, с которого Эвелина запустила меня в сторону пустыни. Эти зеркала – не выходы в другие миры, это другие вертуны. Сотни других красных карликов. «Умница, муж мой дорогой! А теперь давай-ка шевели углями!» Нежная рука потянула меня назад с непреодолимой силой. И вышвырнула так, что я пролетел весь пустырь и воткнулся в скалу. Удар был такой силы, что я едва не отключился. Валун, в который я прилетел, был выше человека, но раскололся на несколько частей и осыпался, придавив меня крупными осколками. Я заворочил лапами, пытаясь освободиться, скинул большие куски, ухватился за мелкие. И вдруг понял, что ухватился уже пальцами. Боль пришла мгновенно, с осознанием, что я снова человек. «Ох!» Я уперся в горелую землю, а потом вскинул голову, глядя на вертун. Он больше не звал. Мелькнуло на миг зрение с разными потоками, но потом карлик стал для меня обычным. Просто шар огня, который чуть-чуть сбавил в объеме. Угольков вокруг уже не было, и пустырь заполняли только рев пламени до кряхтения старика. «Сейчас, сын мой!» Он бухтел где-то сбоку. «Я сейчас! Долболунь ты недолунный!» Вот старик перевалился через расколотый валун, с руганью навернулся на уехавшем в сторону осколке, но все же подполз ко мне. «Живой! Живой луну твою в пробоину! Ох, прости, незримая мать твою лунную!» Филиппа так волновался, что даже не следил за языком. «Ты чего натворил, привратник недоделанный? Ох, незримая, прости!» Я попытался встать. Так-то я был целым, если не считать ужасной боли в тех местах, за которые меня зацепили угольки. Одежда была целой. Я, задрав рукав, с изумлением посмотрел на синяк, который по форме очень напоминал укус огромной челюсти. Ну, не то чтобы это удивляло, но я мог поклясться, что во время битвы слышал хруст своих костей. Мне удалось встать. Во всем теле ужасная слабость. «Это нормально, Тим», — причитал старик. «Ты просто опять сжег всю энергию». «Да чтоб вас!» — выругался я, едва не заваливаясь в обморок. «Две недели псу под хвост». Но старик подхватил меня, закинув руку себе на плечо, и с неожиданной твердостью помог встать. Потом упорно потащил вперед, ступая по обломкам валуна. «Незримое поможет, Тим. Сейчас только потерпи. Я усмехнулся, пытаясь переставлять ноги. Да что ж творится-то, вашу мать чернолунную? Там, в пустыне, если сравнивать с этим состоянием, я был бодрячком, свеж и полон сил. Ты ж голову в вертун засунул, привратник! Ты понимаешь, чего сделал? Голову в вертун! Я вроде бы... Я замялся. Ну, угольком же был. Так что, думаю, это было безопасно. Глупцом ты был! Голову в вертун засунул! Филиппа тащил меня вдоль обугленного склона. Со всех сторон валил дым. На одежде самого старика виднелись многочисленные подпалины. Я покрутил головой, заметил, как вокруг полыхают некоторые давно обгоревшие деревца. Ага. Значит, красный карлик все-таки дал жару, когда я в него влез. Наверное, волной огня и зашелся. Теперь бы понять еще, чего я достиг. Нет, однозначно надо выбивать из Филиппа всю информацию. Это не дело тащиться в эту горелую задницу, чтобы тут слушать лекцию, которую можно было спокойно выслушать рядом с хижиной. Выслушать, да еще и обдумать. Если они так обучают привратников в своих горах Диафана, то я бы давно прикрыл эту шарлатанскую шарашку. Мои мысли оборвались, когда Филиппа вдруг споткнулся и стал заваливаться. Я уперся из последних сил, пытаясь помочь ему устоять. Ну что со старика взять, он и так из последних сил мне помогает. Но старик даже не пытался сохранить равновесие. Неужели потерял сознание? Перенапрягся, бедняга. Я свалился вместе с Филиппа, больно саданувшись плечом, но успел прикрыть старику голову ладонью, чтобы тот не разбил ее о случайный камень. «Ах, пес Толчко», — с улыбкой сказал я, морщась от боли в локте и плече, но тут же осекся. Тонкая игла с серым оперением, торчащая из шеи Филиппа, сразу же переключила мои мозги в другой режим. Вот недолунки хреновы, все-таки выбрали удобный момент. Следующая стрелка воткнулась в камни рядом, потому что я успел откатиться. Но мое движение все равно показалось мне медленным, тем более я не смог сразу вскочить на ноги. Уперевшись ладонями и пытаясь подобрать колени под себя, я почуял, как такая же игла воткнулась мне в ягодицу. Ох, моя несчастная нижняя чакра! Да что ж все до нее так докопались-то? Я завалился на локоть, пытаясь сохранить равновесие. Иголка, которая так бесславно промахнулась, валялась в щебне прямо подо мной. Серое оперение. Как символично. Что, серые хранители все-таки нашли нас? Мой взор сразу же устремился внутрь организма, в район пятой точки. Там уже распространялся яд, в котором я видел и органику, и магические элементы. Сразу же стали неметь мышцы, отнялась одна нога. Но миллионы рублей, затраченных на подготовку в корпусе псиоников, не были потрачены зря. Любой яд всегда можно перенаправить, минуя сердце, или закупорить. Это опасно для организма, но другого выхода не было. Где там этот иглометчик? Я так и стоял на четвереньках, разглядывая свои исцарапанные грязные пальцы, между которыми лежала ядовитая стрелка. Перед глазами плавала муть, но мне удавалось пока сохранить сознание. Вот мир потемнел. Надо мной нависла тень. Штык магострела показался совсем рядом. Коснулся моей шеи холодным лезвием. «Черная луна учит нас, что всегда надо ждать», произнес довольный голос, будто сквозь вату. «Удобный момент наступит рано или поздно». Судя по хрусту камней и довольным смешкам, он был не один. Вместе с ядом вдруг пришла апатия. И стало наплевать абсолютно на все. Я сразу же стиснул кулаки и незаметно сгреб ядовитую иголку. Нет, пока мне не стало все безразлично, надо кое-что сделать. Хотели бы убить, сделали бы это сразу, поэтому одну жизнь я могу безнаказанно забрать. Так что прав этот недоносок. Нужно всего лишь подождать. Когда мне легла рука на плечо, я резко вогнал в нее иголку. Тот заорал и кулем свалился совсем рядом. Странно, как быстро яд их валит. Эту мысль я додумывал, успев завалиться сверху на бездыханное тело незнакомца. Едва руки перехватили магострел, они сделали все сами, даже не требуя команды. Сверху покачивалось несколько мутных теней, и я успел выстрелить в одну из них. С довольной улыбкой, услышав чей-то предсмертный крик, я нырнул в темноту. «Попробуй не нырни, когда на голову опускается что-то тяжелое и твердое».